Пол Хок посмотрел на него, потом перевел взгляд на Изабеллу. Заметив это, она подумала, ему интересно, в каких мы отношениях. «Мальчик для забавы», так он, вероятно, думает. Но даже если бы это было так, с какой стати ему удивляться? В наши дни это достаточно распространенное явление. Пол Хок на минутку вышел, чтобы принести еще один бокал. Изабелла улыбнулась Джейми, заговорщицким жестом поднеся палец к губам. «Но я же еще ничего не сказал», — начал оправдываться Джейми. «Все, что я сказал, это «о». «Вполне достаточно», — сказала Изабелла. «Красноречивое междометие». Джейми покачал головой. «Не знаю, зачем я согласился с вами пойти», — прошептал он. «Это же полное безумие». «Спасибо, Джейми», — спокойно произнесла она. «Ну, вот и наш хозяин». Вернулся Пол Хок, и они подняли бокалы. «Я купил эту картину на аукционе пару лет назад», — сказал он. «На первую премию, полученную от компании. Я купил ее на память об этом событии». «Хороший способ запомнить что-то приятное», — заметила Изабелла. «Читаешь о брокерах, финансистах, которые отмечают свои успехи, устраивая эти ужасные обеды, на которых одно вино обходится в десятки тысяч фунтов. В Эдинбурге такого не бывает, надеюсь». «Конечно, нет», — ответил Пол Хок. «В Нью-Йорке и Лондоне допускаю, в подобных местах». Изабелла снова повернулась к камину. Над ним висела большая картина в золоченой раме, и она немедленно узнала художника. «Какой чудесный Пеплоу», — сказала она, — «изумительный». «Да», — согласился Пол Хок, — «очень славный. Думаю, это западное побережье Малла». «А не Айона?» — спросила Изабелла. «Возможно», — пожал плечами Пол Хок, — «где-то там». Сделав несколько шагов к картине, Изабелла вгляделась в нее. «Несколько лет тому назад на рынке было очень много подделок», — сказала она. «Вас это не беспокоило? Вы все проверили?» «Подделки?» — удивился Пол Хок. «Ну, по крайней мере, так говорили. Подделывали Пеплоу, Кедалиса. Очень много. Был громкий судебный процесс, вызвавший среди галерейщиков настоящий переполох. Я знала человека, который приобрел такую подделку. Красивая картина, но она была написана всего за неделю до продажи. Очень искусная работа. Эти люди часто бывают мастерами своего дела». Пол Хок пожал плечами. «Полагаю, всегда существует такая опасность». Изабелла снова посмотрела на картину. «Когда Пеплоу это написал?» — спросила она. Пол Хок ответил. «Понятия не имею. Наверное, когда отдыхал на побережье Малла». Изабелла внимательно на него посмотрела. Этот крайне неубедительный ответ подтвердил мнение, которое начало у нее постепенно складываться. Пол Хок крайне несведущ в искусстве, и более того, оно его не особенно интересует. «А как же иначе можно иметь такого Пеплоу?» А она была уверена, что картина подлинная. «Как же можно иметь работу Пеплоу и не знать о ней хотя бы основное?» В комнате висело не менее 10 других полотен, и все они представляли определенный интерес, даже если ни одно из них не было столь впечатляющим, как Пеплоу. Например, там был пейзаж Джиллиса, очень маленький МакТеггарт, а в дальнем углу... характерный Беллами. Тот, кто собрал все эти картины, либо очень хорошо разбирался в шотландском искусстве, либо сразу приобрел в высшей степени ценную коллекцию. Изабелла перешла к другой картине. Хок пригласил ее взглянуть на его Блэкедер, поэтому она вполне может проявить любопытство, по крайней мере, в отношении живописи. «Это Кови, не так ли?» — спросила она. Пол Хок взглянул на заинтересовавшую ее картину. «Думаю, что да». «Нет, это был не Кови. Это был Кросби, как сказал бы всякий, маломальски разбиравшийся в шотландской живописи. Эти картины не принадлежат Полу Хогу, а это значит, что они собственность Минти Отштерлони, его невесты. Кстати, два приглашения на камине были обращены к ней одной». И оба эти приглашения, что знаменательно, были от владельцев галерей. Джорджу Макстоуну принадлежала галерея Лотиан, и он был как раз тем человеком, к которому шли, желая купить картину крупного шотландского художника начала XX века. У Питера Тома и Джерми Ламберта была маленькая галерея в деревеньке под Эдинбургом,